Глава 16. Я не убийца. На следующий день Наташа летела на встречу с Антоном, так как он позвонил ей и сказал, что расскажет все, что знает. Наконец, может, что-то выяснится и станет на свои места. Они встретились в том же кафе. Второй раз привычнее встречаться на старом месте. Посетителей совсем не было. Отлично. В этот раз местечко показалось более уютным. Бежево-коричневая цветовая гамма создавала атмосферу покоя, все было по-домашнему. Приглушенная музыка наполняла пространство. По залу медленно расплывался аромат свежесваренного кофе и ванильной выпечки. Наташа подошла к тому же столику в углу заведения. Антон уже ждал ее, поздоровался и начал рассказывать свою историю быстро. Видно было, что не раз он это прокручивал в голове и, наконец, решился. «Наташа, вы для меня чужой человек, который залез не в свое дело, но тем лучше. Я все уже 100 раз обдумал, и если сяду в тюрьму, то значит, судьба уничтожила меня. Но я ни в чем не виноват. Вот смотрите, сразу после смерти Ирины я нашел эти лекарства на ее столике у кровати. Она выпила их на ночь и умерла. Если бы она сама купила их, то я бы нашел в сумочке старые лекарства. Их там не было». «Почему вы никому ничего не сказали?» – перебила его Наташа. «Да потому что уже сейчас бы сидел в тюрьме. Во-первых, я схватил эту пачку. На ней мои отпечатки пальцев. Конечно, отпечатки можно стереть, но тогда я не мог трезво мыслить. Кто еще может знать, что эти лекарства при такой тяжелой форме болезни сердца провоцируют смерть, как не я, врач-кардиолог? Во-вторых, у нас сначала посадят, а потом будут разбираться. Может, и не будут. В-третьих, долго думал, все сходится на Ольге. Ей выгодно уничтожить Ирину, но у меня это не укладывается в голове. Значит, я связался с убийцей собственной жены. Как мне с этим дальше жить? Хоть Ольгу не люблю, но у нас были любовные отношения, или интимные отношения, лучше сказать. Да какая к черту разница? Тьфу, надоела мне она. Ведь я, Наташа, связался с ней от отчаяния, когда узнал, что у жены кто-то есть на стороне. Думал, станет легче, а стало еще хуже». «Антон, ну как я вам могу помочь? Каким советом?» Наташа взглянула в окно. В ее голове все версии перетасовывались, как карты в колоде. «Очень просто. Я дам вам вот эту упаковку с таблетками, а вы узнаете, есть ли здесь отпечатки пальцев, кроме моих и моей жены. Но это нужно сделать тайно. В нашу прошлую встречу вы говорили, что у вас есть связи в полиции. Это возможно?» Антон был так взволнован и даже не понимал всей опасности своего положения. «Но если других отпечатков не будет, что дальше? Вы сообщите в полицию про эти лекарства. Что мне прикажете делать, тоже молчать?» Наташе было не по себе, но отступать было поздно. «Посмотрим. Придется, наверное. Я как загнанный зверь». «Давайте упаковку будем выяснять, чьи там отпечатки. Только вы мне ответьте на один вопрос, только честно. Кто поджег дачу Виктора?» «Наташа, поверьте, это не я. Конечно, в душе мне хочется причинить вред этому человеку. Но я не поджигал дачу, поверьте, пожалуйста». Антон выглядел ужасно. Лицо из красивого превратилось в страшное. Переживания отражались в каждой морщинке. Не хотелось смотреть на него. И Наташа отвела глаза в сторону.